Глава 20. В тот вечер Изабель, поцеловав сына на ночь, задержалась на пороге, положив руку ему на плечо и опустив глаза. Ей явно хотелось сказать больше, чем просто пожелать добрых снов. Нерешительность так отчетливо читалась на ее лице, что Джордж, догадавшись о ее намерениях, любезно помог ей. «Что тебя беспокоит, старушка?» — снисходительно промолвил он. «Больше Моргану грубить не буду. Просто стану обходить его стороной». Изабель подняла взгляд, всматриваясь в Джорджа с обожающим недоумением, уже привычным, если дело касалось сына. Потом бросила взгляд в сторону комнаты Фанни и, немного поколебавшись, быстро вошла и закрыла за собой дверь. «Милый, мне надо знать, почему тебе не нравится Юджин?» «Да нравится он мне!» Джордж коротко хохотнул, сел на стул и начал развязывать шнурки. «Он так, ничего в своем роде!» «Нет, милый», — торопливо сказала мать, «мне с самой первой встречи показалось, что он тебе не нравится. Ты его сразу не взлюбил. Иногда ты был вроде дружелюбен, смеялся и шутил с ним. Я даже думала, что ошиблась, и он тебе по душе. Но сегодня убедилась, что интуиция меня не обманула. Ты его не любишь. Я не понимаю этого, милый, не вижу, в чем причина». «Да все нормально». Это легковесное заявление не подействовало на Изабель, и она с тревогой продолжила. «Все так странно, ведь я знаю, что ты чувствуешь к его дочери». Тут Джордж отвлекся от обуви и сел прямо. «Что я чувствую к его дочери?» — осведомился он. «Ну, кажется, что ты вроде...» — неуверенно проговорила Изабель. «Мне показалось, по крайней мере, ты на других и не смотрел, как только с ней познакомился. Конечно, сразу видно, что между вами что-то есть. Вы же очень дружили». «И что?» «Просто я, как и твой дедушка, не понимаю, как можно интересоваться дочерью и не взлюбить отца». «Вот что я тебе скажу», — медленно произнес Джордж, а лоб прорезала складка, словно он старательно взвешивал слова. «Я никогда это особо не обдумывал, но вижу, что в каком-то смысле ты права. По правде говоря, я никогда не размышлял о Люси и ее отце как о едином целом. До недавнего времени. Всегда считал, что Люси — это просто Люси, а Морган — просто Морган. Думал, она сама по себе, а не чья-то дочь. Не вижу в этом ничего необычного. У тебя, например, полно друзей, которые совершенно не берут в расчет твоего сына». «Это не так», — немедленно возразила Изабель. «Если бы хоть кто-то относился к тебе подобным образом, я бы...» «Продолжим», — перебил он. «Я попробую объяснить. Если я с кем-то дружу, это не значит, что я обязан любить семью этого человека. Если бы мне эта семья не нравилась, то было бы лицемерно притворяться. Если кому-то нужна моя дружба, и он хочет ее сохранить, ему придется мириться с моим отношением к его родне. Или с катертью дорога. Я отказываюсь притворяться, вот и все. Теперь представь, что у меня есть принципы и идеалы, которыми я руководствуюсь по жизни. Представь, что у кого-то из моих друзей имеется родственник с идеалами, полностью противоречащими моим. И этот друг верит в правильность философии своего родственника больше, чем в правильность моей. Неужели ты думаешь, что я откажусь от своих ценностей, лишь бы понравиться человеку, ход мыслей которого я презираю?» «Нет, милый, конечно, нельзя отказываться от идеалов, но я не понимаю, какое отношение все это имеет к нашей дорогой Люси?» «А я не говорил, что это про нее», — прервал он. «Просто приводил пример. Как можно стать другом одному члену семьи и не питать теплых чувств к прочим? Хотя я не утверждаю, что плохо отношусь к мистеру Моргану. Я не отношусь к нему хорошо, но и не отношусь плохо, раз уж ты считаешь, что сегодня я ему нагрубил. просто не подумал, милый. Сам не понял, что сказал. Ладно. Больше при нем я такого не скажу. Вот так. Этого достаточно? Вопрос, заданный свысока, остался без ответа, так как Изабель, по-прежнему вглядывающаяся в лицо сына с тревогой и удивлением, казалось, не услышала его. Поэтому Джордж повторил свои слова и, встав со стула, подошел к матери и дружелюбно похлопал ее по плечу. «Так что, старушка, не тревожься. Больше я не покажусь тебе бестактным. Не обещаю полюбить людей, на которых мне плевать. Но будь уверена, я постараюсь, чтобы они этого не заметили. Все в порядке. Можешь идти спать. Потому что я собираюсь раздеваться». «Но, Джордж, ты бы смог полюбить его, если бы попытался?» — серьезно сказала Изабель. «Ты говоришь, что ты его не взлюбил. Почему он тебе не нравится?» «Не понимаю. Что в нем такого, что ты не...» «Ладно тебе, все в порядке, иди к себе». «Но, Джордж, милый, давай, давай. У меня глаза закрываются. Приятных снов, старушка». «Спокойной ночи, милый, но хватит болтовни». «Все хорошо. Беспокоиться не о чем. Пора спать. Я буду с ним вежлив, не переживай, если мы вообще когда-нибудь с ним столкнемся. Спокойной ночи». «Но, Джордж, милый, я уже почти сплю, старушка. Спокойной ночи». Изабель пришлось заканчивать. Она еще раз поцеловала сына и побрела к себе, погруженная в задумчивость, и больше они не возвращались к этой теме ни на следующий день, ни позже. Даже Фанни ни разу не упомянула о своей тайной поддержке, оказанной племяннику после неудачных посиделок у майора. Однако вскоре начала раздражать Джорджа частыми и долгими взглядами, которые он не намеревался терпеть от тетки. Когда бы он ни поворачивался в ее сторону, всегда натыкался на полные надежды и ожидания покрасневшие глаза Фанни. И однажды не выдержал, заявив, что будь он невротиком, у него начались бы припадки. «Еще чуть-чуть!» — с яростью повторил он. «Еще совсем немного, и меня затрясет! Что тебе от меня надо? У меня что, галстук съехал? Тебе смотреть больше не на кого? Господи, давай кота купим! Будешь на него смотреть. Он, наверное, выдержит. Ради бога, что ты во мне хочешь найти?» Фанни лишь весело рассмеялась и не обиделась. «Да уж побольше, чем видно тебе самому», — спокойно сказала она, все еще улыбаясь. «Ну вот. И что ты этим хочешь сказать?» «Забудь». «Ладно. Но не могла бы ты пялиться теперь на кого-нибудь другого? Вон, на горничную, например». «Успокойся», снисходительно произнесла Фанни и, как будто решив напустить еще больше тумана, добавила тоном полным сочувствия. «Это естественно, что ты так нервничаешь, бедняжка!» И ушла. Джордж с негодованием предположил, что она намекает на его страдания, вызванные отсутствием Люси. Все это время он благополучно избегал встреч с отцом девушки, хотя Юджин был частым гостем в их доме и провел несколько вечеров с Изабель и Фанни, время от времени выезжая с ними и майором на автомобильные прогулки. Однако на воскресные ужины в особняк он больше не приходил, даже после возвращения Джорджа Эмберсона. Юджин объяснял это тем, что вечером в воскресенье проводит еженедельное совещание на заводе. Люси вернулась, когда осень вступила в свои права, и в воздухе запахло палой листвой, а в газетах замелькали ежегодные статьи о пурпурной дымке, золоте на ветвях деревьев, спелых фруктах и чудесных прогулках в багряном лесу. Джордж не знал о ее приезде и столкнулся с девушкой на следующий день у Шернов, которым пришел в тайной надежде услышать какие-нибудь новости о ней. Джейни Шерон сообщила ему, что Люси скоро возвращается и что поездка была совершенно великолепна. Последнее не вызвало в душе Джорджа никакого радостного отклика. И тут к ним спокойно подошла сама мисс Морган. Нежное видение в осенних зелено-коричневых тонах. На щеках ее играл румянец, и глаза сверкали, что, по мнению Джорджа, подтвердило совершенное великолепие поездки. Но Джейни и Мэри Шерон решили, что глаза Люси засияли при виде коляски Джорджа у ворот. Тот и сам слегка покраснел, хотя пытался приветствовать ее как можно равнодушнее. И вскоре от нахлынувшей горячей волны у него запылали шея и уши. Как он себя ругал за то, что вместо холодности внутренней и внешней он показывал совсем иное. Люси расцеловала двоюродных сестер, подала руку молодому человеку, сказав «здравствуйте», и села рядом с Джейни с непринужденным спокойствием, выбившим Джорджа из колеи. «Прекрасный вечер», — проговорил он. «Кажется, что... кажется... мне правда, кажется...» Он замолчал, сообразив, что его слова звучат глупо. Затем, чтобы хоть как-то сохранить достоинство, покашлял. Но в сочетании с его розовыми ушами покашливание прозвучало нарочито притворно. Однако, пытаясь выглядеть естественно, он покашлял опять. И тут же возненавидел себя. Звуки он издавал отвратительные. Люси молчала. А девица Шерон подались вперед и напряженно глазели на него, поджав губки и стараясь не выдавать распиравшего их любопытства. Джордж предпринял новую попытку завести разговор. «Я... надеюсь, вы хорошо провели время? Я... надеюсь, у вас все в порядке? Надеюсь, вы чрезвычайно... чрезвычайно...» Он опять замялся, не зная, как избавиться от «чрезвычайно» и не понимая, каким образом это чертово слово вообще попало к нему на язык. «Что вы сказали?» — переспросила Люси. Джордж просто сгорал изнутри, чувствуя, что выставляет себя на посмешище. Ведь никто в мире не питал такого отвращения к насмешкам над собой, как Джордж Эмберсон Минафер. Но вот он оказался в глупом положении. А Джейни с Мэри, того и гляди, прыснут со смеху, не в силах более сдерживаться. Люси сидела и смотрела на него, приподняв брови в вежливом ожидании. Ее самообладание бесило больше всего. «Да ладно, ничего важного», — выдавил он. «Я уже собирался уходить. До свидания». Он решительно зашагал к выходу и почти бегом преодолел коридор, но не успел выйти на крыльцо, как услышал дикий, нестерпимый взрыв хохота девиц Шерон. Домой он ехал в расстроенных чувствах и на перекрестке чуть не сбил двух дам, погруженных в захватывающую беседу. Это были тетя Фанни и дородная миссис Джонсон. Джордж резко натянул вожжи, осадив коня в нескольких дюймах от женщин, но разговор так увлек их, что они даже не заметили грозящей опасности, как не видели коляску и ее резкое торможение. Джордж так разозлился из-за того, что выставил себя болваном в глазах внезапно появившейся Люси, что небольшая стычка с двумя зазевавшимися дамами могла бы его немного отвлечь. Во всяком случае, он пожалел, что вовремя остановился, когда мог бы на пару минут позабыть о своих печалях. Стать посмешищем и знать об этом было невыносимо. Джордж пребывал в ярости. Он слишком резво влетел в конюшню майора. Если бы умудренный опытом Пенденис в нужный момент не повернул, то впечатался бы в стену. А так рысак всего лишь поцарапал коляску, чуть не опрокинув возницу. Джордж выругался, потом обрушился с бранью на хихикающего старика Тома, толстого, темнокожего конюха. «Вот тяна!» — сказал Том. «Кажись, какая-то белая леди фыркнула на мистера Джорджа. Белая леди говорит: «Не, не поеду больше кататься с мистером Джорджем. Мистер Джордж, быстрей домой! Так раз так этого коня! Так раз так этого нигера! Вот тена! Хватит!» — оборвал его Джордж. «Угу, сэр». Джордж решительно покинул конюшню, пересек задний двор майора и прошел мимо новых домов. Стройка близилась к завершению, но беспорядок вокруг по-прежнему угнетал Джорджа. Хотя со стороны улицы все было не так уж и безобразно. Но за домами, в сухой и изрытой серой грязи, на месте ухоженной лужайки, что подобно зеленому озеру окружало особняки Эмберсонов, валялись доски, кирпичи, остатки штукатурки и дранки, черепица, пустые бочки, куски жести и колотая плитка. Настроение у Джорджа не улучшилось при виде этой жуткой картины и пришло в полную негодность, когда он пнул торчащий кусок черепицы, под которым оказался здоровенный кирпич. Все вокруг словно вступило в тайный сговор против него. И с таким настроем он вышел из-за угла дома и, глянув в сторону улицы, увидел, что на дорожке, ведущей к парадному входу в их дом, стоят мама и Юджин Морган. Женщина была без головного убора. Юджин держал шляпу и трость в руках. Он явно навещал Изабель. А потом она вышла проводить гостя. Они продолжили разговор и задержались на дорожке. Они стояли между особняком и воротами, близко друг к другу. Их плечи почти соприкасались, словно ни он, ни она не осознавали, что ноги больше не несут их вперед. Они даже смотрели не друг на друга, а куда-то вдаль, как смотрят люди, пребывающие в гармонии и согласии. Вероятно, они говорили о чем-то серьезном. Он склонил голову, Изабель держала руку у лица, касаясь левой щеки. Но все эти мелочи кричали о том, что эти двое что-то замышляют и понимают друг друга с полуслова. И все же, если бы их увидел незнакомый прохожий, то ни за что не принял бы за супружескую пару. Было в Юджине что-то от романтического героя, а высокая и изящная Изабель, разрумянившаяся, с таинственным блеском в глазах, ничуть не походила на жену, идущую рядом со своим мужем. Джордж уставился на них. Один вид Юджина был ненавистен ему, а когда он переводил взгляд на мать, его начинало грызть смутное отвращение, подобное странному и неприятному привкусу во рту. Она так и льнула к собеседнику, выказывая ему полное доверие. Джордж был не в силах отвести от них глаз. С особой злостью, сосредоточившись на белой манжете черного платья Изабель и на крошечных ямочках на щеке, там, где она касалась лица кончиками пальцев, Джордж знал, что у женщины в трауре не должно быть белых манжет и воротничка. Но все же в первую очередь злился на эти ямочки, выразительно изменившие ее внешность, мимолетные и незаметные, но возникшие именно из-за мистера Юджина Моргана. На мгновение Джорджу показалось, что раз это лицо поменялось для Моргана, то у Моргана есть какие-то права. Показалось, что Изабель принадлежит ему. Двое дошли до ворот и вновь остановились, повернувшись друг к другу, но тут, за плечом Юджина, Изабель заметила Джорджа. Она заулыбалась и помахала ему рукой. Юджин повернулся и кивнул, но Джордж, будто в ступоре, так и продолжал смотреть на них, не подавая знака, что заметил приветствие. Тогда Изабель позвала его и еще раз махнула рукой. «Джорджи, проснись, милый!» — рассмеялась она. «Привет, Джорджи!» Джордж отвернулся, точно не видел и не слышал их, и вошел в дом через боковую дверь.